саперной части я служил, там, где березы и метель. Читал в газетах про Алжир, он был за 3-9 земель. И вдруг Алжир меня зовет освободить страну от мин. Кто доброволец, шаг вперед. Шагнули все, не я один. Так всю жизнь готов шагать по миру я, верные товарищи со мной. Я до основания разминирую наш многострадальный шар земной. Не брал оружия с собой, в далекий путь я только взял. Я только взял в тот мирный бой миноискатели и трав. Прошел я с ними весь Алжир, мне было выше всех наград. Что будет здесь цвести инжир, светиться будет виноград. Так всю жизнь готов шагать по миру я, верные товарищи со мной. Я до основания разминирую наш многострадальный шар земной. Был ранен взрывом командир, душил нас гром, душил нас зной. И стала мне страна Алжир нежданно близкой и родной. Я про Алжир люблю прочесть депеши утренних газет. Читаю и горжусь, что есть на той земле мой добрый след. Так всю жизнь готов шагать по миру я, верные товарищи со мной. Я до основания разминирую наш многострадальный шар земной. Я до основания разминирую наш многострадальный шар земной.